Мопед рванул по грунтовой дороге, а за ним полетел Артем, но на высоте 6 метров. Король не сильно засматривался на город, так как следил за парнем, так что вскоре они прибыли к трехэтажному торговому центру. Магазин, судя по всему, уже давно не работает. Вывеска разбита, окна укреплены, а у входа стоят два головореза с автоматами французского производства. И, увидев приземляющегося Артема, они насторожились. Но тут к ним подскочил однорукий парень. К господину Элбину прибыл король Артем. «Позвольте нам поговорить с ним». «Какой еще, к черту, король?» — рыкнул головорез, прожигая парня суровым взглядом. «Никогда не слышал о таком. Пусть господин Ал». Договорить парень не успел, так как его толкнули. «Я тебе сейчас вторую руку оторву, если будешь указывать, что господину Элбину делать». Полегче с парнем, Артем подошел ближе, а здоровяки еще больше насторожились. «Если, конечно, не хочешь, чтобы твой автомат оказался в твоей жопе. Смелый, да, думаешь, раз в крутых доспехах, то сильнее нас?» Здоровяк, стоявший слева от двери, вытянул руку, и она заискрилась, а в руках Артема появилась ракетница. «Думаю, что сильнее», — ухмыльнулся король, и тут же рядом из камуфляжа вышла Лена. «Зовите своего господина, пока он сам вам все конечности не пообломал». Мужчины немного перепугались и растерялись. Вот только в этот момент открылась дверь, и показался мужчина в очках. Он был среднего телосложения, одет в обычную одежду, и на вид адекватный человек, не головорез-бандит. «Что за шум?» — спросил тот. «Господин Элбин», — выкрикнул однорукий паренек, — «к вам король Артем, торговец навыками. Отец попросил меня привести его к вам для того, чтобы вы смогли помочь ему найти то, что его интересует». «Помощь, ХМ», — тот окинул взглядом Лену и Артема. «Хорошо, я выслушаю вас. Проходите». Артем активировал навык, и доспех пропал, вернувшись в медальон. А вот Лена просто пошла за королем, и вскоре они вошли на первый этаж, который представлял собой большое помещение для собраний. Но стола не было, лишь много кресел, телевизор да холодильник. Там стояли 4 бойца в снаряжении из шкатулок. Все выглядели напряженными. Мужчина же привел гостей на второй этаж, где находился уютный офис. Артем плюхнулся на диван у левой стены, а Лена встала рядом. Мужчина же присел на кресло у правой стены. Там же был кофейный столик с кулером и кружками. «Итак, я готов вас выслушать. Время. Я бы хотел сэкономить свое время», — ответил король. «Я бы хотел закупиться фруктами, прикупить навыки, продать навыки. Также я приобрел бы интересные артефакты или обменял. Вот как, пожалуй, я могу вам помочь. Но сперва я бы хотел купить у вас навыки. Особенно интересует дракон. Я могу предложить ремесленные навыки, такие как кузнец, целитель, чародей также есть. Продавать боевые навыки бандитам я не стану». «Бандитам?» — приподнял тот бровь. «Возможно. Вот только без нас этот город уже был бы под властью чудовища анархии. Мы поддерживаем порядок и не трогаем людей». Артем не стал верить ему на слово и посмотрел на Лену. «Они насилуют, убивают и грабят. В подвале держат 3 девушек, которые якобы отрабатывают долг своими телами», — ответила та, не скрывая своей злости. Но из-за маски ее лица не было видно. «Это», — начал было говорить тот, но король остановил его. «Оправдываться бессмысленно. По-хорошему бы вырезать вас всех, как я поступил в своем родном городе. Уверен, смог бы найти здесь немало интересного. Но это полумеры, а времени у меня мало. Поэтому поступим так. Девушек вы сейчас же отпускаете и выплачиваете им компенсацию. После чего вы говорите, какие небоевые навыки вы хотите купить. И говорю сразу, время жизни книги». В руках Артема появилась книга навыка, всего лишь час. Вдруг мужчина схватился за горло и начал задыхаться. Тут же в помещение ворвались 2 мужчин, но и они схватились за шеи. Мысли у него были плохие. «Предлагаю просто убить их всех, мерзавец на мерзавце. Тогда пострадает тот парень с отцом». Артем покачал головой. «Да и тут бойня начнется за территорию». «Хорошо», — Лена махнула рукой, и бойцы вылетели в коридор, а дверь закрылась. Ну а вожак упал на свое кресло и тяжело задышал. «Условия изменились. Навыки продавать я не буду, как и сотрудничать с тобой. Поэтому если тебе нечего предложить мне, скажи, где тот, кто выше и важнее тебя». Артем подошел ближе, отчего Элбин невольно перепугался. «Есть, есть что предложить. Взамен навыки, ремесло и исцеление», — откашлялся тот. «Если заинтересует», — согласился король, и мужчина, поднявшись, добрался до стола, в котором был сейф. кодовый. Албин открыл его и достал кристалл навыка. Этот навык мы готовили на продажу, не успел тот сказать, как навык улетел в руки Артема. Кристалл навыка магическая защита. Ранг Б. Уровни 50. Описание. Пассивный навык, увеличивающий вашу защиту от магии и всех ее негативных проявлений. Интересный навык, но для тебя, думаю, практически бесполезный. И что ты хочешь за него? Либо 5000 монет, либо навыков на эту сумму, заявил тот, отчего король посмотрел на него как на придурка. Ты, псих, раз требуешь такие деньги за него. Прошлый навык этого ранга был продан за 7000, возразил мужчина, и Артем посмотрел на девушку. Не врет, тогда возвращаю. Я смогу купить его в 5 раз дешевле в любом из монументов. Артем кинул кристалл мужчине, и тот его едва поймал. После чего встал. Укажи место, где искать того, кто мне нужен, и не трать больше мое время. 1000. Хорошо, и навыки на эту сумму или монетами, все же согласился мужчина и метнул кристалл обратно. Ладно, вот что я могу предложить. У Артема были следующие навыки, которые он собирался продать. Ранг Д. Каменный щит, заряженная защита, рывок, черепаха. Ранг С. Каменная броня, целитель, энергетическая стена, владение парными клинками, адреналин. Ранг Б. Железная кожа, магическая защита, только что купленная. Дешевые навыки Артем не собирался предлагать, как и опасные, но предоставил ремесленные навыки, которых было очень много. Албин же внимательно и въедливо вычитывал описание навыков, беря книги в руки. И, судя по выражению лица, он хотел все. Собственно, вскоре книги начали исчезать. Даже магическая защита. Остались парные клинки, щит и броня. Остальное было им единолично изучено. Вскоре Артем предоставил еще навыков, а потом еще и в итоге заработал 1000 монет. Албин предлагал артефакты, но все это хлам, по мнению короля. Так что вскоре тот сдался и все же повез гостей, куда им нужно. Причем там есть сразу все, что им нужно. Разве что ехать туда пришлось почти 8 километров. Но это, если по прямой, так-то путь занял прилично времени. Впрочем, пока ехали, причем в весьма приличном пассажирском фургоне, Албин кратко объяснил, что да как. Их целью был порт. После смерти морской торговли, порт стал затухать, но после передела власти в городе в том месте был создан местный черный рынок. Его держал фактически глава города Франсуа Раймонд. Он стоял над всеми местечковыми главарями такими, как Албин. Они, собственно, даже налоги платили Раймонду. И вот, они приехали в портовый район, и сразу было видно, что живут здесь люди побогаче. Нормальная дорога, чисто и прибрано, да и машин на дороге хватает. Впрочем, эту часть города все же задел апокалипсис. Видно, что некоторые портовые сооружения разрушены в ходе сражений с тварями, вышедшими из моря. Нужное место было легко найти. Оно охранялось большим количеством бойцов, а также было превращено в эдакую крепость. Припарковавшись в специальном кармане для машин, Албин повел гостей внутрь. На входе была еще более серьезная охрана, но, увидев Албина, троицу пропустили без вопросов, и вскоре они попали в настоящий рынок. Вот только продавались там в основном системные предметы, и цены были такие, что Артем невольно покривил лицом. Похоже, здесь монет больше, чем системного снаряжения, оттого и такие цены, подметила Лена. Сейчас они шли вдоль витрин с разнообразным оружием, в основном Е и Д ранга, но попадались и С. Правда, цена на них была ужасающая, в среднем от 5000 и выше. К примеру, кнут пирата, который имел отличные свойства, Артем продал за 2300 монет. И это с учетом огромной редкости с рангов в те времена. Сейчас бы за 1500 продал, может, даже дешевле. Здесь же цены совсем не снижались, даже росли. Да иди ты на с такими ценами. Впереди раздалась ругань, и Артем вскоре увидел 3 американцев в гражданском. 2 белых и 1 чернокожий. Вы тут совсем сдурели. Не нравится, не покупай, хмыкнул продавец. Похоже, американцы тоже удивлены, улыбнулся Артем. Но они тут не набедокурят. Слышал, эти типы здесь ведут себя как хозяева. Это с правительством они так могут, а мы и пристрелить можем, ухмыльнулся Албин. Янки и лягушатники долго из нас всю кровь пили. Но, когда собрались выводить войска и уже начали это делать, стало понятно, какова цена их обещаниям. Сейчас вот передумали из-за пришельцев. Вы ведь по их душу прилетели? Да, ответил король, потому что это было очевидно. Вот и они тоже. Но пока что от этих защитников больше вреда, чем пользы. Пьют, буянит, девок любит, и редко, когда платит. Албин покривил лицом, да и в голосе чувствовалась агрессия. Артем подошел ближе, чтобы взглянуть на то, что там продают. А это был меч ранга Б, лежащий на застекленной витрине. Рядом на стойках стояло еще мечей 10. За спиной продавца также куча оружия, но уже копья и топоры, но все рангами пониже. Меч же весьма неплохой, и парень, может, и купил бы, вот только цена в 40 тысяч. Да он как танк стоит, ужаснулся король, чем привлек внимание американцев. Вот-вот, закивал центральный, он был самым крупным, почти 2 метра ростом, стрижен коротко, блондин, местные совсем долбанулись. Инфляция, Артем пожал плечами, зато здесь выгодно охотиться и продавать снаряжение из шкатулок по высоким ценам. Хм, а вообще ты прав, вдруг закивал здоровяк. Слушай, а ты из какой команды? Я тебя не видел на базе, только сегодня прибыл, да. А это напарница, слегка качнувшись в сторону, блондин накинул Лену оценивающим взглядом. Хороша, и как жаль, что лицо закрыто. Уверен, там та еще красавица. Не без этого, согласился король, вот только Лена, читающая его мысли, предательски зарумянилась, и сейчас ни за что не снимет маску. Ну тогда увидимся на базе. Здесь та еще тухлятина. Здоровяк в знак прощания поднял ладонь, и троица пошла прочь. Артем же подошел к витрине. Скидку не сделаю, фыркнул продавец. Им был среднего роста темнокожий мужчина, системщик, причем уровня так 20-го, но одноногий. Как насчет обмена? Предложил король. Заинтересуй меня, он крестил руки под грудью. Для начала посмотри на это. Артем протянул книгу навыка целитель. На высоких уровнях может вернуть конечность. Как минимум палец им уже отрастили. Это книга. Тот с недоумением взглянул на меня, а также рот приоткрыл. Книга, но, если не изучить, исчезнет через час. Ты не похож на бандита, поэтому еще вот. Артем положил книгу дракон. Один уровень дает плюс 1 ко всем базовым характеристикам. С живучестью выше 30, может, чуть больше, конечности сами по себе начнут отрастать. По крайней мере так пишут в интернете. Ранг А. 2000 изучения, бормотал тот. Ну и вот, всякий ширпотреб. Артем начал переносить мечи ранга Д и даже С, сделанные Ольгом с командой. Также выложил некоторое оружие из шкатулок, а также доспехи, шлема и прочее, которое имеет неплохую ценность, но не для королевства. Это тоже, мужчина начал набирать и гнался не за рангом, оценивал навыки, которые встроены в снаряжение и качество. Теперь, думаю, сочтемся. Согласны? Да, меня устраивает. Благодарю, мужчина первым делом изучил обе книги и облегченно выдохнул. Да, оно вернет мне ногу. Продавец очистил прилавок, забрав все свое, а Артем забрал оставшиеся. В Колымске он едва бы заработал 10 тысяч на всем этом. А вот меч, вопящий клинок, ранг, Б, описание, отключено. При убийстве противника, рассеивание жизненной энергии составляет от 0% до 30%. Имеет активный навык, лезвие ветра, и один пассивный, острота ветра. Пассивный навык предмета острота ветра, лезвие меча покрыто магией ветра, которая увеличивает остроту клинка. Неплохо, закивала Лена. Саулу дам, ему будет самое то. Попрощавшись с продавцом, Артем пошел дальше, а за ними на почтенном расстоянии шел Албин, про которого все забыли. Но вдруг на пути троих людей появилась группа очень серьезных людей, и просто так отпускать Артема они явно не собирались. Глава 7. Проблемы, поинтересовался Артем, глядя на пятерых мужчин с бейджиками и надписью «Охрана» на груди. Все они выглядели крепкими и грозными, на поясе клинки, а в карманах шокеры. Под голубыми рубашками виднелись очертания бронежилетов, на лицах очки и фуражки. «Нет, наш господин желает увидеться с вами. Что ж, если это не отнимет у меня много времени, то я согласен», — король кинул взгляд за плечо на Албина. «Я подожду вас снаружи», — очкастый мужчина поспешил уйти. Артем же пошел за охраной, и они провели его в служебное помещение, похожее на комнату отдыха. Вот только там была дверь, а за ней лестница. По ней они поднялись на второй этаж и попали в коридор, где находилось еще 6 охранников. Гостей повели налево, где было 3 двери, слева, справа и центральная, к которой привели Артема. «Только он», — приказал охранник, глядя на Лену. «В этом нет смысла», — парень покачал головой, а девушка просто отошла к стене и прислонилась к ней спиной. «Ладно», — открыв дверь, король вошел в просторный кабинет. метров 40 квадратных. Левая стена была обставлена шкафами с книгами, а правая экранами, с помощью которых можно было следить за всем черным рынком. У стены спереди стоял массивный деревянный стол, где на большом кресле восседал пухлый мужчина, левая половина лица которого обожжена какой-то кислотой. Но, судя по всему, это было весьма давно. По крайней мере, так показалось Артему. «Добро пожаловать, король. Я Франсуа Раймонд, но зовите меня Голь. Это прозвище, и в нем есть особый сакральный смысл. Но я думаю, вам это не интересно». «Хорошо, Голь. Как меня зовут, думаю, вы уже знаете», — ответил Артем и огляделся в поисках места, где можно присесть. «Есть диваны, но далеко, как и кресло». Тогда парень взмахнул рукой, и появились два скелета воина. Те сразу же упали на четвереньки, и Артем присел на них как на стул. «Какой у вас интересный навык?» «Ранг А?» — спросил тот, вытягивая шею. «В», — ответил король. «Предлагаю присесть вон за тот столик», — Голь кивнул в сторону. Там был круглый столик с тремя креслами. «Желаете чая или кофе? Меня ждут, поэтому я предпочел бы не тратить лишнее время». «Значит, сразу к делу? Что ж, хорошо. Я знаю, кто вы, и про то, что вам нужно, я тоже знаю. Сейчас сюда приедет три грузовика с фруктами. Это мой вам подарок. Благодарю». Там, Артем показал на небо, с фруктами все плохо. Климат, на осколках с подходящим климатом, помимо фруктов, тьма ядовитых тварей, включая комаров, разносящих неведомые болезни. «Не очень хочется к ним соваться», — честно ответил король, но ориентировался лишь на рассказы своих подданных. «Вот как, понимаю, но вернемся к делу. Навыки. Меня интересуют навыки. Вас, монеты и высокоранговое снаряжение. Ну и новые навыки тоже. Да, но учтите, зная ваши цены, мне дешевле попасть к монументу. Вот на эту тему я также хотел бы поговорить с вами. Я слушаю». Артем внимательно посмотрел на мужчину, ожидая, что тот попросит привести его к монументу, но ошибся. Все наоборот. «Мне удалось узнать, что пришельцы ищут монумент. Они точно знают, что он есть. Где-то да есть. Так найдите. Я погляжу, у вас много сильных бойцов». «Не настолько много», — покачал тот головой. «Да и времени уже нет. Американцы», — предположил король Ли, судя по скривившемуся лицу Голя, попал в точку. «Они самые. Наш президент шлюха продажная уже продал страну, а его жена уже обустраивает свою новую виллу в Лос-Анджелесе. Уверен, они тоже знают про монумент. А вы откуда знаете?» «Как и они. Было несколько людей, которые нашли его. Это было в начале апокалипсиса, и все они уже мертвы. Значит, есть слух и ничего более. Но, уверен, у вас есть что-то еще. Я прав?» «Правы. Я нашел брата одного из этих людей, и он знает примерное расположение монумента. И не буду томить вас. Я хочу, чтобы вы первым нашли монумент. И что будет, когда я это сделаю?» Вздохнув, поинтересовался король. Его бесило дозированное получение информации. «Попросите, чтобы я провел к нему ваших людей, и вы его захватили? Боюсь, сотни километров под джунглем мои люди не осилят. Это настоящее самоубийство. Даже если мои люди доберутся, пусть и с вашей помощью, это ничего нам не даст. Повторить поход мы не сможем, а потерь понесем немало. Тогда что вам нужно? Кто первый нашел, тому и принадлежит монумент. Это, можно сказать, закон Африки». «Значит, в Африке есть еще монументы?» — заинтересовался король. «В Анголе и Кении. В обоих случаях монументы держат боевики. Повстанцы, можно сказать. Но с ними несложно договориться, я подсоблю. Но что касается нашего монумента, сейчас его никто не удержит. Думаю, в ближайшие пару месяцев это не изменится. А что касается потом, мне нужна фотография моего человека на фоне монумента, а также навык. Он сам купит его и передаст мне». «Хорошо, но зачем это лично мне? Это мало кто знает. Вы, вероятно, тоже. Но в каждом монументе продается один особый, я бы сказал, уникальный навык. Владыки монументов в Анголе и Кении не дадут соврать. Переходите к делу», — раздраженно простонал парень. «С-ранг», — заявил тот, с удовольствием наблюдая за реакцией короля, а тот весьма сильно удивился, да и не он один. Лена в коридоре едва не подавилась слюной. «Вижу, вы заинтересованы. Такие навыки лишь по одному на монумент, и они невероятно могущественны. Представляю. Так что, вот вам мое предложение. Вы получаете навык высшего ранга, а также все навыки монумента, а я — фотографию и нужный мне навык. Но нужно все сделать быстрее остальных. А еще, уверен, вам понадобится очень много денег, Он устало улыбнулся, а Артем погрузился в раздумья. Вот только тут и думать было ни над чем. Навык С-ранга нужен любой ценой. Даже пришельцы и путь в их мир не настолько важны, как этот навык. Хорошо, и теперь давайте уже перейдем к делу. Это надолго. Предлагаю чай, улыбнулся тот. Тогда пусть зайдет моя спутница. Хорошо, Нинне, крикнул тот, и дверь открылась. Чая на троих, а также сладости, и пригласи сюда уважаемую гостью. Мужчина в дверях умчался прочь, а Лена вошла в комнату, и вскоре трое человек разместились за столом. Боже, вблизи вы еще более красивы, заулыбался мужчина, глядя на Лену, которая сняла маску. Благодарю, кивнула та и посмотрела на Артема. В целом чисто, работать можно. Да, что ж, хорошо, о чем вы, можно узнать? Поинтересовался тот. Я просканировала мысли ваших людей, спокойно ответила Лена. Вас не трогала, не бойтесь, вы слишком высокого уровня, почувствовали бы. Будь вы и ваши люди отъявленными бандитами, я бы не стал иметь с вами дел, добавил король. Вот как, тогда, может, вы хотите подработать? Есть у меня парочка человек, которых я подозреваю в предательстве. Артем кинул взгляд на девушку, и та кивнула в ответ, а вскоре принесли чай с пирогами из фруктов. Ну и пока ели, обсудили навыки. Драконов и прочие парень не собирался продавать, но немного расширил перечень навыков на боевые, а также поднял комиссию. Слишком уж здесь невероятные цены. Впрочем, Голь согласился на это, поэтому следующие несколько часов были весьма интенсивными. Лена помогала королю раздавать книги, которые быстро забирались и уносились. Также Артем выложил вообще все, что было на продажу. Лишь в этом городе проживало 5 миллионов человек, из них не менее 100 тысяч – это системщики. Король немного ошибался, думая, что в городе нет монстров. Их здесь нет, потому что их быстро убивают. Виной тому как местные, так и бандиты вроде Элбина. Но они берут на себя в основном твари посерьезней. А вот всякие мелкие ящеры, насекомые и птицы проникают в город в огромных количествах. Как правило, они очень опасны, но группа мужчин с самодельными копьями способна с ними справиться. Вот только без жертв не обходится. В день в городе умирает около 1000 человек, может, больше. Их никто не считает. Правда, смерть здесь, как правило, наступает из-за инфекции и плохой медицины. Впрочем, яд – также частая причина смерти. По этой причине Артем продал аж 1000 книг «Целитель». С этим навыком люди смогут получать медицинскую помощь, не имея ничего, кроме навыка и монет. Впрочем, как этим распорядиться Голь, король не знал. Однако никто не отменял время жизни книги в один час. Было куплено много ремесленных навыков. Кожевники, алхимики, портные и прочие. Здесь, в Дуала, ежедневно добываются горы всевозможных ингредиентов. И Артем, может, и прикупил бы что-нибудь интересное, но у него самого склады ломятся. Что ж, я практически разорился, расхохотался Голь, когда закончили с книгами и снаряжением. Не прибедняйтесь, уверен, вы получили деньги с тех, кто получил эти навыки, хмыкнул король, заработавший 100 тысяч монет. Да, и на эти деньги я вам заплачу за них, заулыбался тот. По факту он взял книгу «Целитель», отдал книгу, к примеру, за 100 монет, 50 Артему и 50 себе в карман. Навыки же не предлагаю, думаю, вы все получите в монументе, а если останутся после него деньги, приходите, я с удовольствием их у вас отберу. Он расхохотался, но объяснил, что имеется у него некоторая заначка. Когда Артем закончил, уже темнело, но оставалось последнее дело. Это Фалвиус, он, мой помощник. Он и должен попасть к монументу. Голь представил мускулистого мужчину средних лет. Он был поджарый, глаза умные, кожа метис. Фалвиус был куда бледнее своего босса. Приятно познакомиться, слегка поклонился тот. Я доставлю тебя к монументу, но есть ряд условий, заявил король и взмахнул рукой, а парень увидел перед собой приглашение стать подданным Артема. Условия были весьма суровые. К примеру, Фалвиусу придется посидеть в тюрьме. Артем не хотел, чтобы о его королевстве было известно слишком много. Ну и еще кое-что, но это не особо важно. Впрочем, ради того, чтобы не рисковать своей жизнью в джунглях, Фалвиус был рад и посидеть в тюрьме, в которой, к слову, всяко безопасно. Так что вскоре метис был перенесен в королевство, а Артема повезли на базу США. Сперва ему нужно было там отметиться, и уже после этого отправляться на поиски монумента. Где искать монумент, к слову, расскажет Фалвиус, если надо, и покажет. Он как раз из тех мест родом. Но парень предпочел бы объяснить на словах. А вот Лена отправилась на восток в столицу Камеруна, город Яунде, прозванный адом на земле. Этот город находится в настоящей осаде, так как со всех сторон окружен лесом. Ну и если против крупных монстров в Дуала могли помочь американские вертолеты, в Яунде такой вертолет не пролетит и километра, так как будет уничтожен чудовищами. Дорога до столицы кое-как, но охранялась, однако даже так, одиночные машины туда не ездили, лишь в составе вооруженного конвоя. Вот Лена и разместилась на крыше одного автобуса. Конечно же, она использовала систему камуфляжа своего костюма Б-ранга, поэтому ее никто не видел. Таким образом, пока Артем занят на базе, Лена доберется до столицы, чем сэкономит им кучу времени. И пока Лена ехала, король успешно прибыл на военную базу США. Сейчас здесь работала строительная техника, расширяющая базу, а вокруг нее сотни, если не тысячи гектар выжженных лесов. Американцы не особо переживали за сохранность природы и просто сожгли лес вокруг базы, чтобы из него не лезли чудовища. Впрочем, природа здесь сильная, и из пепелища уже проглядывалась редкая зелень. «Кто таков?» – спросил один из бойцов на КПП. База была окружена проволочным забором, и, собственно, все. Разве что виднелось штук 10 дозорных башен, но большая часть пустовала. КПП представлял собой самый обычный шлагбаум и 4 солдат. Обычных, даже не системщиков. Королев Артем Владимирович, Россия. Прибыл для поддержки операции. Парень протянул бумагу на английском языке. Один, кто-то удивился, а кто-то ухмыльнулся. Меня и одного будет достаточно. Хах, все так говорят, а потом просят вернуть их домой, хохотнул один из солдат. Тогда мне жаль эти страны, если это их элита, ухмыльнулся Артем, а солдатам это не понравилось. Проходи, одиночка, хмыкнул солдат, проверяющий документы, и вернул их Артему. Здание 6, кабинет 17, там надо оформиться. Понял. Спасибо. Пройдя внутрь базы, Артем завертел головой, потому что здесь было много чего интересного. Было видно, что американцы решили задержаться, а может и обосноваться на этом континенте. Судя по всему, они уже успели понять, что нынешняя Африка – это словно золотая жила. Местные каждый день сражаются и умирают, в процессе добывая монеты и сокровища, и количество поражают. Настолько, что здешние цены ужасают. Чего только стоит 100 тысяч системщиков. Если каждый день все они получают хотя бы по 2 монеты. Колоссальные суммы, пробормотал король, глядя на 3 боевых вертолета. 2 были потрепаны, причем существенно, а третий покореженный немного подгорел. Также ровными рядами стояли БМП, внедорожники и прочий военный транспорт. Но его было немного, лишь 40 единиц. И там сейчас копошились техники, так как все это потрепано. Причем существенно. А вот здание самой базы. Ничего интересного. Ряды казарм, склады и несколько административных зданий. За ними располагался тренировочный полигон, но весьма небольшой. А еще здесь строились настоящие особняки. Сотни камерунцев работали в поте лица, возводя жилища для супергероев. Ряды строящихся домов располагались на севере базы, где снесли забор. Там же были палаточный лагерь камерунцев и строительная техника. Краны, экскаваторы и даже бетономешалка, ну и всякие грузовики. Работа шла и весьма активно. А пока черные работали, белые выпивали и готовили барбекю. Артем приметил несколько компаний около казарм. Пахло весьма неплохо. Артем собственно весь день на ногах и кроме кусочка дыни во рту ничего не держал. Сдержав голодные позывы, он добрался до нужного здания и попал в очередь. Указанный кабинет находился на 2-м этаже, и в коридоре сейчас стояли 7 человек. На них была военная форма с эмблемой НАТО и флага Венгрии. Поверх формы виднелись редкие артефакты. Остальное снаряжение упаковано в мешки, и находятся те в казарме. «Русский?» – спросил один из семерки. Среди них были 2 совсем молодых парня, одна сексапильная девушка и 4 мужчин. Видно, что военные, или же силовики. Настолько очевидно, удивился король. «Носки с сандалиями только ваши носит», хохотнул тот, а Артем опустил взгляд. Ранее он успел переобуться и переодеться. В Камеруне было жарко и влажно, так что сейчас король был в белой футболке и зеленых шортах, камуфляжного цвета. «Ну да, палюсь», — улыбнулся парень. «Вы все на регистрацию?» «Да, только недавно прибыли». «А твои где?» «Тоже только прибыли?» — спросил тот. «Не, утром еще прибыл, но по городу гулял. И я один здесь». 7 бойцов так странно посмотрели на него, но в этот момент открылась дверь, и вышел один из бойцов. «Мы уже все, удачи тебе, одинокий русский!» Командир восьмерки помахал рукой, и отряд ушел, ну а Артем вошел в помещение. Но там обычный офисный кабинет, где за столом сидел загорелый и очень уставший мужчина в форме. «Документы?» – попросил тот. Артем передал и сел на стул перед столом. Минуты две мужчина вбивал в компьютер данные с документов и поднял голову. Уровень. Навыки. «Боюсь, я не готов раскрывать эту информацию, но можете записать полет и телепортация, а ну и еще дракон». «Дракон?» – приподнял тот бровь, а Артем активировал навык и стал человека-драконом. «Дракон?» – понял, тот начал вбивать данные, а парень отменил навык и огляделся. Но ничего интересного в кабинете не было, обычный кабинет бюрократа. Мужчина тем временем что-то распечатал, заламинировал и выдал Артему удостоверение. «До завтра вы свободны, но утром нужно прибыть на тренировочный плац, где будет проводиться инструктаж, не опаздывайте». Так и еще, вскоре Артему выдали ключи от шкафчика в казарме. Ну и, собственно, все, кровать в казарме, еда в столовой, снаряжение у всех свое, но есть арсенал, где можно получить огнестрел. Поблагодарив мужчину, король вышел из кабинета и исчез, перенесясь в королевство. Первым делом он посетил верфь и полюбовался кораблем. Так как спешка не требовалась, ибо врага еще не было видно, то решили все сделать по уму. Благо, у королевства оставался немалый запас листов стали, а с помощью навыков и оборудования верфи строители смогли улучшить реактор на 20%. Людей на верфь же набирали отовсюду. У людей переснашлось несколько мастеров. Трое норф и даже один грапи имели какой-то там опыт в чем-то там. Олегович с Константиновичем устроились главными инженерами. Они, собственно, и улучшили реактор. А если дать время, смогут собрать что-то монструозное. Монструозное Артем не хотел, поэтому велел в будущем делать строго по чертежам. Все же не хотелось бы, чтобы реактор вдруг отказал. Тогда все, смерть в мертвом море. Ваше Величество, к Артему, смотрящему на боевой корабль, подбежал Чов. Выглядел тот сияюще, как охота. Все хорошо, поинтересовался король у здоровяка в доспехах, облитых кровью. Явно чужой. За спиной на каком-то креплении держался огромный топор. Великолепно. Это оружие великолепно. Чов задрал голову, чтобы посмотреть на трехметровый топор за его спиной. С таким не пройти ни в одной дверной проем. Нужно больше осколков или что-то покрупнее. Охота будет, но не на осколках. И думаю, будет тяжелый. Джунгли. Так что отдыхайте и готовьте снаряжение. Да, ваше величество. Здоровяк явно обрадовался, желая испытать свою прелесть. Впрочем, не только он. Саул со своим клинком Вранга также не расставался и старался побыстрее привыкнуть к нему. Здоровяк Норф умчался готовить людей, а Артем понадеялся, что не случится нападения или чего похуже, потому что навык С-ранга. Лишь одна мысль о нем заставляла сердце бешено стучать. В России есть три монумента, а значит, есть минимум три человека с такими навыками. А мой навык какого ранга? Вдруг задумался король, глядя на рабочих верфи. Не менее С, а может, выше. Значит, и у остальных из первой сотни защитников мира также минимум С. Хотя, может, все зависит от позиции в этой сотне. С этими мыслями король направился ко дворцу, на пути осматривая свое маленькое королевство. «Надо бы площадку каменную сделать, да и дороги», – бормотал он, идя по натоптанной грунтовой дороге. Справа от него находились бараки первого уровня. Улучшать их пока не было смысла, но их 18 штук. Также в жилом районе располагались 24 многоквартирных дома. Где-то там были и домики грапи. «Нужно скопить камня и сделать все по уму», – продолжил он свои размышления, пересекая главную площадь. Так он пришел в королевский тренировочный комплекс, где застал немало бывших беженцев. Одни находились на стрельбище и учились стрелять из лука. Там они могут бесплатно получить навык. Впрочем, как и на тренировочном плаце с манекенами. Правда, и там, были как мужчины, так и женщины. Особенно королю запомнилась одна пухлая дама, которая алебардой била по манекену, что-то крича на того. Сам комплекс состоял из трех зданий. Оружейное, в которой можно взять тренировочное оружие и снаряжение. Дом тела, который являлся аналогом тренажерного зала. Штаб, здесь было что-то вроде библиотеки и комнаты отдыха. Везде, кроме тренажерки, было пусто. Ну, король и заглянул туда, да и решил опробовать свою силушку. Но с базовой силой в 46, даже аналог штанги на 100 кг не особо и ощущался. А во, король, да вы Геракл. Хохотнул один крепкий мужчина, бывший беженец. Он занимался с гантелями. Ну ладно он, Король заметил одного Грапи, он также с гантелями работал и выглядел как мышь на стероидах. Всего в доме тела было 8 человек, король 9, и учитывая, что уже, по сути, вечер и люди покинули рабочие места, а это в основном поля, то их усердие похвально. Должность обязывает быть сильным. Артем пожал плечами и вернулся на землю. Там он направился в свою казарму и, пока шел, посмотрел в планшете на Лену. Но у той все было в порядке. Она ехала на крыше автобуса и смотрела в планшет за Артемом. Вскоре парень оказался в казарме. Это было длинное сооружение с сотней коек. Благо, не двухъярусных. Людей почти не было. В основном, они были на барбекю. Ну и Артем решил пойти к народу, заодно узнает, кто есть кто, или попытается. Во всяком случае ему было интересно посмотреть на супергероев. Может, встретит одного из сотни и узнает что-нибудь интересное. Но только Артем собрался уходить, как в казарму ввалилась группа мужчин с множеством чернокожих молодых девушек. Все симпатичные и немного напуганные. О, а вот мы и встретились. Это был тот здоровяк-блондин с черного рынка, а с ним группа мужчин. Ага, а это? Артем кивнул на дам. Вызвали из города. Не хочешь, угощаю. Хохотнул тот, на что парень покачал головой. Я женат. Да ладно тебе, никто не узнает. А эти? Он приобнял двух девушек и схватил их за грудь, жадно сжимая. За монету исполнит все твои фантазии. Мне в этом плане повезло с женой. Улыбнулся парень и пошел на выход. Развлекайтесь. Выйдя из казармы, Артем вдохнул полную грудь теплого влажного воздуха. Парилка была та еще, но и запах мяса прямо манил. А вот Лене оставалось лишь наблюдать за этим и пускать слюну. Вот только в этот самый момент, впереди колонны автотранспорта началась дикая пальба, и раздался оглушающий вой. Чудовища напали. Глава 8. Трасса Дуала-Яунде, Лианейла. Колонна, двигающаяся в столицу Республики Камерун, была большой. Несколько десятков машин, половина из которых это грузовозы с различными жизненно важными товарами, без которых столице государства придется очень нелегко. Оттого и охрана была усилена. Впрочем, это не помогло, а может и еще хуже приманило чудовищ. Первые секунды боя Лена не видела, так как держалась за голову. Люди были в ужасе, и весь этот ужас, появившийся очень резко, контузил девушку. Да так, что она едва не свалилась с автобуса. «Мама, мамочка!» Раздались сильные мысли какой-то девочки, и Лена очухалась, мгновенно приходя в себя. В этот самый момент шестилетняя девочка была в объятиях матери. Они находились прямо под Леной в автобусе, и к нему приближались чудовища. Автобус не мог уехать или как-либо сдвинуться, ведь колонна встала, причем намертво. «Прости, прости меня», – плакала мать, глядя в щель заколоченного окна. Она наблюдала, как к автобусу приближается нечто похожее на кентавра, разве что нижняя часть принадлежала тигру, а верхняя – обезьяне с дубиной. Но вдруг два кинжала, слева и справа, влетели в уши обезьяны, мгновенно убивая ее, а миг спустя поток разящего ветра поразил еще троих таких же существ. Те закрылись руками, защищая лица, но пока монстры это делали, кинжалы забирали жизнь за жизнью. А миг спустя, Лена исчезла, потом появилась с невысоким парнем за шкирку, вновь исчезла и вскоре появилась, но уже с огромным медным рыцарем. «Мама, мама, а кто это? Супергерой?» Девочка с восторгом прислонилась к щели в окне, да и не только она, а медный рыцарь, внутрь которого залез Нуран, вытянул руки, и в них потекла земля, которая начала каменеть, превращаясь в двухметровые клинки. С грохотом эдемский рыцарь бросился в лес, снося деревья и подоспевших кентавров. Это были могучие существа, удары дубин которых оставляли небольшие вмятины на крепкой броне рыцаря. Вот только это все, что они могли сделать. Оставив это место на Нурана, Лена умчалась вперед и увидела, как леопардообразный монстр забрался на крышу автобуса и собрался сожрать стрелка. Боец не видел его, отстреливая других тварей, похожих на колючих жаб, размером с кошку. Но вдруг монстра коснулась сила Лены, а затем она применила навык толчок. С криком «Мяу!» чудовище оттолкнуло на десяток метров и вбило спиной в дерево, ломая хребет. «А!» – удивился стрелок. Но вдруг мимо него промчалась девушка в обтягивающем комбинезоне и маске на лице. В этот момент колючие жабы выстрелили своими иглами, но те, не долетев считанные метры до десятка солдат, стоявших у автобусов, застыли. После чего резко развернулись и улетели в небо, поражая дюжину попугаев, которые выплевывали воздушные пули из своих клювов. Тут же посыпались монеты и тела, а Лена своей силой подхватила эти иглы и метнула их дальше по конвою, где трое бойцов с копьями бились с помесью медведя и гориллы. Под ногами гориллы лежат мужчина с пробитым черепом, а чуть дальше стонущий стрелок. Было видно, что у троицы нет и шанса. Они лишь пятого уровня, каждый, а горилла труп. Монстр, конечно, отмахнулся от игл, все же он их почувствовал. Да и реакция у него была великолепная. Но когда ему на плечи приземлилась Лена, монстр опешил, а нефритовый кинжал, сияющий от влитого в него заряда, пробил и череп, и мозг твари. Тело монстра неуверенно завалилось, а дорогая шкатулка и монета улетели к девушке, которая вновь подхватила иглы своей силой и вновь метнула в небо, поражая каких-то суперкомаров. Чеварты разинули. «Раненому помогаем», — рявкнул командир троицы. Но вдруг из леса выскочил огромный крокодил с открытой пастью. Вот только вырвавшиеся из рук солдат копья влетели в эту пасть, убивая чудовище, размером с внедорожник. Лена тем временем бежала по машинам, а ее кинжал и подобранное оружие косило чудовищ пачками, а заряд жизненной силы не позволял девушке истратить силы. Монстры же не заканчивались, но при этом были весьма жирненькие, от пятого и выше уровня, но попадались 20 и даже 30. Благо, защитники не были беззащитными истуканами. Лена заметила человека, обратившегося в человека-обезьяну с рюкзаком на спине, скакавшего по веткам деревьев и спрыгивающего на спины тварей. Используя вес и гравитацию, он вбивал копье в плоть сильных чудовищ, мгновенно убивая их или серьезно раня. После чего он вновь запрыгивал на дерево и мчался к следующей цели. Вот только одна хитрая тварь подкараулила его, и, когда тот прыгал с дерева на дерево, в него плюнули сгустком кислоты. В полете не уклониться, думал монстр, но мужчину неожиданно дернуло назад, а кинжал Лены вонзился точно в глаз удивленной ящерицы. Монетка и шкатулка умчались к Лене, а кинжал дернулся в сторону, пронзая пятиметровую змею на дереве. Девушка и опомниться не успела, как получила уровень. Битва в таких условиях в качестве поддержки и с возможностью маневрировать для нее оказалась наиболее благоприятной, нежели рубилова стенка на стенку. Но вдруг она вскрикнула и начала покрываться льдом. Лена стояла на крыше кабины грузовика, и сперва ее окатило чужой магией, а затем появился лед. Девушка попыталась перенестись, но не смогла, и тогда она увидела его взгляд. Это был двухметровый черный шар, с одним огромным глазом и десятком отростков, которые у твари вместо конечностей. «Энергетический взрыв!» — выкрикнула Лена, и костюм взорвался энергией, заглушив грузовик, но и магию развеяла. Однако миг спустя человек-обезьяна упал на шар и пронзил того копьем. Подобрав упавшие монетку со шкатулкой, закинув их в рюкзак, тот отсалютовал Лене и помчался дальше. Проворчав, мол, добычу отобрал, девушка продолжила уничтожать чудовищ, а им конца и края не было. Но вскоре на подмогу пришли Саул с его тройкой. Их перенесла Кристина, и сразу стало легче. Лена смогла расслабиться и начала просто убивать, позабыв про защиту. Впрочем, она просто ушла в невидимость, используя способности брони Б-ранга. Монстры нападали самые разные. Что-то привлекло их. Возможно, всему виной громкий звук мотора одного из грузовиков. Он грохотал так, что было слышно издалека. Причем машины проверялись перед отправкой, а значит, сломался он уже в пути. Что, собственно, неудивительно, ведь дорога была в отвратительном состоянии. Множество ям и трещин. К счастью, вскоре поток твари иссяк, и лишь чудом обошлось без серьезных потерь. Благодарю вас, кем бы вы ни были, к Лене с Саулом, которые о чем-то говорили. Подошел крепкий мужчина в военной форме и окровавленной секирой, но вдруг ему в руки прилетела книга. «Целитель, дам сколько надо». «Раненые», — произнесла девушка, и в руки чернокожего здоровяка упали еще 10 книг, после чего девушка пошла с Саулом. Мужчина же несколько секунд смотрел им вслед, после чего криком подозвал помощников. Началась суета, сбор монет, изучение навыков и исцеление раненых. Тем временем Лену привели к одному из чудовищ, напоминающих пчелу, только зеленого окраса, размером с арбуз и ядовитыми клыками. Монстр любит не только цветочки, но и мясо. «Я встречал этих существ», — объяснил Саул, указывая на пчелу. «У них есть улей, а их мед — это концентрированная еж. В прошлый раз наша феодальная экспедиция набрала меда на 15 тысяч еж. Здесь вряд ли большой улей, да и не справились бы мы с таким». «Поняла», — девушка перенесла пчелу, чтобы потом изучить, и поспешила к командиру конвоя. Тот занимался командованием, организовывая людей и гражданских. Все же было бы глупым уехать, оставив трофей. «Когда колонна отправляется в дорогу?» – спросила она. «Не раньше, чем через 2 часа. Передние машины повреждены. Чиним. А вы?» «Отойду ненадолго». Девушка вытянула руки, и с них начали падать книги, десятки книг. «Расплатимся потом». Лена поспешила к Саулу. Нурана решили оставить здесь, чтобы защищал людей. Да и он слишком медленный. Командир тем временем поднял одну из книг. «Кузнец, который может помочь в ремонте». «Вновь целители, заряженные, а также первая помощь, черепаха и немного магии». «Матерь Божья», — пробормотал тот и посмотрел девушке вслед. «Да кто же ты такая?» — раздался крик, и командир навел еще больше суеты. Ну а Лена с 4 драконами взлетела и отправилась в джунгли. Пусть и была ночь, но Саул знал примерный радиус полета пчел. Они не шибко далеко улетали от улья, 30 км максимум. Эти существа делали ульи в холмах. Они выкапывали землю и создавали улей, постепенно расширяя его. Здесь же был небольшой улей, так как появился он сравнительно недавно. Месяц назад, может, меньше. Найти его было несложно. Лена просто искала скопление слабых разумов. «Что дальше?» – спросила девушка, указывая на холм и пчел, кружащих над ним. Рядом с Леной парили люди-драконы. «Нужно перекрыть проходы, кроме 4, и выкурить чудовищ. Сможете забросить бревна в проходы? Если нарубите деревьев, то смогу». Лена взлетела повыше, дабы лучше оглядеться, а Саул легко и непринужденно срубил 10 деревьев и ветви. Это, конечно, спровоцировало некоторых пчел напасть, но девушка была быстрее, и вскоре массивные бревна, одно за другим, закрыли тоннели улья. Это встревожило чудовищ, и они массово полезли наружу, где их встречал Саул с рыцарями. Пчелы не обладали прочной шкурой, зато имели очень острые жало и ядовитые клыки. Но это им не помогло, рыцари закалывали тварей, хватали за головы и вытаскивали наружу. Жужжащих тварей было не больше 100, но это если не считать молодняк и королеву улья. «Что дальше?» – спросила девушка, а дальше нужно было копать и собирать добычу, чем люди и занялись. Лена перенесла 10 нор с лопатами и ведрами. Вскоре они добрались до медовых сот с сочным медом, который невероятно бодрит. А съев кусочек, воины получили по 1 жизни. Мед добывался быстро, а Лена переносила его в королевство. И вскоре могучие воины добрались до комнаты королевы пчел. Этот монстр был размером с крупного быка, и, судя по размерам тоннелей пчел, из своего улья королева никак не могла выбраться. Да и летать она уже разучилась. Поэтому ее убили без особых проблем. А вот личинок, из которых вырастут пчелы, убивать не стали. Их собрали и перенесли в королевство, разместив с кроликами. Потом личинок можно будет убить и позволить людям подключиться к системе. Идею уже выращивать своих пчел не рассматривали. Это слишком опасно. В скором времени был собран весь мед, а пока он собирался, рыцари убили еще 10 лесных чудовищ. Также они провели разведку территории и оценили степень опасности джунглей. Все же король обещал хорошую охоту в этих лесах. Вот только люди не особо понимали, насколько хорошую. Теперь поняли, как и то, что они не готовы к охоте. Здесь слишком опасно, и без хорошей подготовки их попросту сметут. Когда закончили, Лена с рыцарями прилетела к автоколонне. И как раз вовремя. Люди уже завершили ремонт транспорта. И не без помощи навыков, розданных ею. Поэтому было решено подождать спасительницу, и стоило ей появиться, как навстречу вышел командир колонны. «Позвольте выразить вам свою благодарность за навыки, и я понимаю, что этого вряд ли хватит, чтобы расплатиться с вами, но мы попросту не можем дать больше». Мужчина выглядел виноватым, а на деревянном щите, который он держал как поднос, лежала горсть монет номиналом в 100 единиц каждая. Рядом с монетами лежал кристалл навыка, а также кольцо, дающее плюс 8 к ловкости и защитную способность, которая может остановить 1 атаку, способную нанести существенный урон. Лена притянула к себе дары, и монет насчитала на 6900. С учетом добытого Саулом и Леной выходит 12 тысяч. А навыком оказался земляная стена, и, что следует из названия, данный навык позволяет создать стену из земли. Как и навык энергетическая стена, он был с ранга. Правда, дешевле на 20 монет и имел 40 уровней развития. Этого хватит, спасибо. Кивнула девушка, после чего залетела на крышу одного из автобусов, а с ней и рыцари. А вот Нурану пришлось бежать за колонной, которая вскоре продолжила движение. Впрочем, он не шибко расстроился, все же у медного рыцаря был свой искусственный интеллект, автономное сознание, который способен выполнять простые команды. Следовать, это как раз одна из них. Так что принц лег просто уснул, а до столицы Камеруна путь не близкий, успеет выспаться. База США, а неплохо, Артем, сидящий на крыше казармы и смотрящий в экран планшета, смахнул сообщение о получении Йоши и продолжил есть мед с хлебом. Он очень сладкий и сочный, лучше меда король еще не ел. Ладно, доев, Артем переместился в королевство, Лена была в безопасности, и в случае чего, она его разбудит. Портал в Колымск отключен на ночь, так что королевство, можно сказать, в безопасности. Ну, если, конечно, повстанцы не нападут. Так что почти не голодный парень посетил столовую во дворце, где ему вместе с горой еды нарезали фруктов. «И как вам?» – спросил он у Миры, которая и принесла ему еду. «Великолепно! Многие никогда ничего подобного не ели, а еще мы немного искупали их в купальне. В общем, попробуйте, Мира», сидевшая с королем за одним столом, вилкой пронзила кусочек дыни на тарелке и отправила ее в рот Артема. «А вкусно!» – очень закивал тот. «Да», – ответила девушка со слепительной улыбкой. «Я попрошу Эму, может, сможет вырастить. Попробуйте, но думаю, что такие же вкусные фрукты не вырастить. Им нужно палящее солнце для сладости, без него будет лишь едва сладкая мякоть. Ну, может, магическая сила ферм устранит этот недостаток», – заулыбалась Мира, на что король после недолгих раздумий все же кивнул. Ну и занялся едой да фруктами. Бананы, персики, нектарины и, конечно же, арбуз. За прием пищи Артем получил аж 2 единицы жизни и остался очень доволен. Да и не только он. Этим вечером все королевство пировало, наслаждаясь фруктами. Но не забыл Артем и про Лену. Правда, подарок ей передала Кристина. Королю утром на инструктаж. Поэтому он лег пораньше и проснулся пораньше. Но не потому, что будильник, а потому, что Лена, прибывшая в столицу Камеруна, вернулась в королевство и, планшетом просканировав округу, обнаружила то, чего Артем так долго искал. Парящий осколок с нежитью. Однако Артем просто доверил это Чову, а сам, обняв уставшую сереброволосую красавицу, продолжил спать. Но утро все же наступило, и после сытного завтрака парень переместился на телепортационную площадь. Сейчас это просто каменная арка, стоящая на небольшом каменном пятачке, вокруг которого вытоптанная земля. Но пару минут спустя эта арка оказалась на краю круглой каменной площади, радиусом в 200 метров. После чего, напротив этой арки, на другом конце площади, появилась вторая арка, а рядом с ней управляющий пьедестал. Достаточно было положить на него руку и включить арку, ну или получить куб, который можно установить, где угодно, и его ведь можно установить и в межмирье, осознал король, но не забыл установить ограничение на арку, чтобы абы кто не мог ею пользоваться. Иначе будет весьма опасно, если любой житель сможет активировать проход и впустить в королевство кого угодно. Вскоре Артем нашел Саула и поговорил с ним по поводу арки. Грубо говоря, можно установить базу на каком-нибудь большом и интересном осколке, или фяде, ну или, к примеру, на осколке, где разместился противник. Король дал немало пищи для размышлений, после чего вернулся на землю и едва успел к инструктажу. Людей собрали на плацу, где находилась небольшая трибуна, и там уже стоял, судя по всему, командир данной операции. Люди же, их было примерно 300. По ним видно, что большая часть это гражданские, точнее, наоборот. Было легко понять, кто военный, судя по идеальной осанке и стойке смирно. И военных едва набралась 1/5. Большая часть была в военной форме своей страны, и американцев была лишь половина. Причем половина этой половины, это люди в супергеройских костюмах. Но также имелись люди в форме корпораций, к примеру Google, и даже частных военных компаний. Похоже, много кто желает получить доступ к иному миру и его богатствам, пронеслось в голове короля, пока он шел к этому месту. «О, привет, русский», — хохотнул венгр, с которым ранее встречался Артем, точнее, с ним и его командой из 8 человек, включая командира, конечно же. «Привет, венгр», — кивнул Артем и встал в один ряд с ними. «Так ты и правда один, удивительно», — поинтересовался венгерская красотка. «Это же король Артем, зачем ему кто-то еще?» — подсказал один из молодых парней венгров, и тут глаза девушки хищно расширились, будто увидела добычу. Вот как, в этой одежде, она окинула парня взглядом. Шорты, но уже другие, причем дешевые. и футболка за 200 рублей. Не признала. Я и не хочу, чтобы меня признали. Но навыки на монеты готов обменять. Жаль, у нас с собой нет монет, вздохнула девушка. Но может договоримся? Она эротично облизала губки. На что Артем перенес в руку книгу навыка «Строевая работа» и кинул девушке. Ясно, понятно, вздохнула та, прочитав, на что именно нужны деньги. Ну и другие посмотрели, а затем вернули Артему его книгу. После чего раздался стук по микрофону, дабы привлечь внимание толпы. Военным отрядом эту свору гражданских, получивших силу, никак не назвать. Попрошу внимания, я генерал Майкл Джексон. Да-да, смешно, да-да, так совпало, проворчал крепкий чернокожий мужчина в военной форме, слыша смешки. А теперь заткнулись все, рявкнул тот, и все замолчали. Все вы прибыли для важной миссии, спасение мира от пришельцев. Артем от такого заявления лишь усмехнулся, потому что прекрасно понимал, в чем главная цель этой операции. Захват врат в иной мир. Ну и, конечно же, набитие карманов. Не нужно быть гением, чтобы понять, насколько прибыльна Африка. По крайней мере, ее центральная часть. Можно даже не самим охотиться, а продавать местным те же боеприпасы, медикаменты и простые предметы первой необходимости по цене золота. Точнее, монет. Уверен, Европа уже трижды пожалела, что вывела войска из Африки, размышлял король, параллельно слушая генерала. Но там не было ничего интересного. Исключительность, спасение мира. Кто, если не мы, и все в таком духе. И лишь через 9 минут после начала своей речи Джексон перешел к делу. Сегодня мы отправляемся в Яунде, столицу страны. Там мы объединимся с отрядом местных. Они будут нашими проводниками и проведут до земель, захваченных пришельцами. Генерал сделал небольшую паузу и продолжил. В среднем наши противники 20 уровня и имеют неплохие навыки, но их снаряжение говно. Да-да, говно. Пусть и крепкое, но стандартизированное до уровня регулярной армии. С артефактами у них также есть проблема. Господин генерал, а откуда такая информация? Спросил кто-то из толпы. Местные смогли завалить парочку пришельцев. Так что в Яунде у нас будет небольшой экскурс по ксенобиологии, ответил генерал и продолжил инструктаж. Вчера вечером отправился конвой, который наткнулся на орду чудовищ и успешно отбился, поэтому выдвигаемся сегодня, так как путь расчищен. Всем быть готовыми к 14:00. Кто опоздает, останется на базе. Дальнейший инструктаж вы получите уже в Яунде. Генерал завершил инструктаж, а народ начал расходиться, кто куда. Артем же просто исчез и оказался в Яунде, рядом с Леной. «Как тебе город?» – спросил король у своей королевы. «Ужас, голод, нищета, смерти, голод, тут же постоянно чудовища нападают на город. Должно быть полно мяса, его полно, но его продают, а не раздают», – девушка покачала головой. «Похоже, правитель этой страны безумен. Мне убить его?» – Лена посмотрела на Артема, а тот положил ладонь на макушку кровожадной девушки. «Не думаю, что хорошая идея. Может начаться хаос, а вот заработать здесь мы вполне можем. Пусть местные потратят деньги на что-то полезное, к примеру, на навыки», – заулыбался король. «Но потом, сперва монумент, я с тобой, и не спорь», – настояла девушка. Взгляд серьезный, кулачки сжаты, брови нахмурены. Артем не удержался и поцеловал красавицу в лоб, а та сразу зарумянилась. «Лес полон чудовищ, идти по земле самоубийство, так что полетим». Но это примерно 350 километров. Придется делать перерывы на отдых. У меня висп 20 уровня, хмыкнула девушка, которая сама заработала денег. Его хватит километров на 100. Хм, может и мне выучить, у тебя магия слабая. Лучше дождись монумента, может, что-то получше найдешь, возразила девушка. Ладно, тогда полетели. Артем посмотрел на девушку, а та задумалась, после чего подошла, схватила за руку и вытянула ее вперед, потом вторую, а секунду спустя плавно погрузилась на ручки. Король, конечно, удивился, а девушка зарумянилась от смущения. Ушки так вообще покраснели до состояния спелого помидора. Следом ударил поток ветра, и парень с девушкой поднялись в воздух, а под ними парил висп, дух ветра. Вскоре они полетели, и с немалой скоростью. Артем невольно захотел себе такого же виспа, а путь они держали на восток. Пришельцы же обитали на юге, так что шанс, что те все же найдут монумент, мал, но не равен нулю. И Артем очень надеялся, что он успеет. Глава 9. Это безумие. Артем, облаченный в доспех Грифона, бежал по джунглям. С ним была Лена, которая не отставала от своего короля. Лес здесь был очень густой, высокие кустарники, трава порой аж до пояса, различные растения и корни. Вот последние очень бесило, так как их не видно из-за бурной растительности. Про паутину монстров-пауков, лианы и плотоядных растений чудовище говорить не стоило. Этот лес просто переполнен монстрами. «Похоже, где-то здесь логово этих тварей», — выкрикнула девушка, оставшаяся без виспа. Его уничтожило магическим лучом. Благо, девушку с парнем защитил артефакт. Мощь атакующего чудовища ужасала. И ладно бы только оно, на сбежавших людей напала стая странных бабочек-ящериц. Они были ядовиты, имели острые клыки и быстро летали. «К черту, возвращаемся!» Король обнял Лену, и они исчезли, оставив сотни маленьких чудовищ ни с чем. Эти крылатые ящерицы начали пищать и пытаться найти, куда делись люди, но ничего у них не выйдет. Оказавшись в королевских покоях, парочка рухнула на пол. Оба ужасно устали. «Мы и треть пути не преодолели», — простонал король. «Прости, я прозевала чудовище», — извинялась девушка, которая во время путешествия наслаждалась объятиями своего мужчины, а не следила за округой, понадеявшись на виспа. «Кажется мне, что вряд ли кто-то сумел добраться до монумента. Чем дальше в джунгли, тем сложнее». Артем постарался подняться и развеял доспехи, вернув их в медальон, после чего помог Лене раздеться, а там под броней такая обнаженная красота, что тяжело отвести взгляд. «Я бревно», — проворчала девушка, читая похотливые мысли своего мужчины. Впрочем, вскоре выяснилось, что не такое уж и бревно. Некоторое время спустя: «Ты смотри, поджидают нас». «Но почему?» — спросил король, лежащий в кровати, а на его груди разместилась Лена. Еще и ножку на него закинула. «Что-то чуют», — удивилась девушка. «Хм, а если?» Артем попробовал передвинуть точку телепортации, а монстры-бабочки рванули за ней. «Получается, точка телепортации излучает магию», — задумалась Лена. «Это плохо. По ней нас могут вычислить». «Да, неприятная новость. Но хорошо, что мы об этом узнали сейчас, а никогда уже поздно». Артем поцеловал Лену и начал подниматься. «Перекусим и возвращаемся. А как же монстры? Они опасны. Есть у меня идея, как их одолеть, но придется потратиться». Король поморщился, потому что ему придется потратиться и монет он при этом не заработает, а это неприятно. Вскоре они искупались в купальне, зарядившись силами, перекусили и, оказавшись в королевских покоях, вновь снарядились. Артем облачился в доспех Грифона, как он его сам называет, и положил в рот монетку. «Щупальца, просыпайся», — приказал он, активируя навык копья щупальца древнего монстра. Повинуясь воле хозяина, из копья потекла черная жижа, которая постепенно облепила доспех. На месте шлема появилась черная голова с раскрытой пастью. Она зарычала, ожидая сражения, а миг спустя король появился на небольшом расстоянии от бабочек-ящериц. Монстры тут же навалились на короля, агрессивно пища, а тот начал бить копьем, пронзая тварь за тварью. Однако чудовища почти мгновенно облепили короля, отчего Лена схватилась за сердце от перепуга. Но вдруг бабочки начали разлетаться, а черная жижа вытягивалась в щупальца и хватала монстров, затягивая в себя. «Вкусно, еще хочу еще», — постановало от удовольствия древнее чудовище, заточенное в копье. Артем шустро колол, дабы монстр не поглотил все еши монеты с убитых им бабочек, но щупальце не хотело делиться и даже начало сопротивляться. «Все, возвращайся», — приказал король.